Несмотря на то, что рисуют слоны в основном цветы и деревья, их творчество ценится довольно высоко. После представления картины продаются за 2000-3000 бат, и в покупателях недостатка нет. И орхидеи, и тайский бокс. Паттайя. Паттайя когда-то была скромной рыбацкой деревней под названием Тупрайя Таксин, где отдыхали американские солдаты, воевавшие во Вьетнаме. А выросла в курорт мирового класса. Сегодня ривьера Таиланда обросла различными спутниками. Рыбный парк Чомтьен, парк камней, фольклорная деревня Нонг Нуч, ферма, где выращивают орхидеи, парки Мини-Сиам и Мини-Европа, собравшие уменьшенные памятники зодчества. Сюда надо идти с семьей и с фотоаппаратом, дабы заснять Эйфелеву башню, статую свободы и наш храм Василия Блаженного. Само собой, есть архитектура в натуральную величину. Посвященный его величеству королю, буддийский храм Ват Янна Санг Ваан. В современной интерпретации классического тайского дизайна выстроено главное здание храма, а все окружающие сооружения представляют собой настоящую энциклопедию стилей Востока и Запада. Отметим еще окруженный красивыми садами город Чандхабури к востоку от Паттайи. В местных копях добывают сапфиры, и здесь же находится самая большая христианская церковь Таиланда. Именно в Паттайю летит большинство чартеров из России, которые принимает аэропорт Утапао. Гости Сиамского королевства могут быть уверены, скучать на гостеприимной земле им не придется. Отели Паттайи. Если в Паттайю приезжают более 2/3 всех российских туристов, которые едут в Таиланд, то 7% из них останавливаются в гостиничном комплексе Royal Cliff Beach Resort, пятизвездочном, который считается одним из лучших в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Его и для международных встреч активно используют. Когда-то здесь писали Конституцию Камбоджи. А сегодня директор-распорядитель гостиницы Royal Cliff госпожа Панга Ватханакул носит титул почетного консула Российской Федерации в провинциях Чонбури и Районг. Так что территория одного из офисов на первом этаже корпуса Royal Cliff Grand может считаться российской землей. Быть почетным консулом не только почетно, но и ответственно. Помогает госпоже Ватханакул в этом нелегком деле директор по продажам Royal Cliff, наш соотечественник Виктор Кривенцов, уже давно живущий под тайским солнцем. Идея с консульством принадлежит как раз ему, и именно он из своих регулярных поездок на московские туристские выставки везет в родную Паттайю то российский флаг, то портреты Путина и уже Медведева. Так что если вдруг кто документы на отдыхе потеряет или еще какая напасть, знаете, куда обратиться. Вообще же в Паттайе более 200 отелей на 30 тысяч номеров. В центре города туристы пользуются городским пляжем, где лежаки и зонтики платные. Отели же под Паттайей имеют просторные бассейны и свои пляжи. Развлечения в Паттайе. В 30 минутах езды к югу от Паттайи расположена рыбацкая деревушка Бэнг Сэйр. Очень хорошее место для охоты на акул, марлина, королевскую макрель и тунца. Короткая поездка 15 километров от города в слоновью деревню знакомит туристов с жизнью прирученных слонов. В программе оранжереи, озера, водопады, петушиные бои, тайский бокс и национальные танцы. К северу от Паттайи находится зоопарк Сирача. Здесь туристы могут увидеть схватку крокодилов, поросячьи бега и шоу тигров. Экзотические растения в местном парке высажены вокруг гигантских камней. Конец 11 статьи.